Перевод сделан Верией под редакцией yagi.ru. Текст читает Буджес. ДМТ. Молекула духа. Революционное медицинское исследование биологии околосмертного и мистического опыта. Автор Рик Страсман, доктор медицины. Введение. В 1991 году в Соединенных Штатах впервые за 20 лет началось исследование воздействия психоделических и галлюциногенных веществ на людей. В рамках этого исследования изучалось воздействие НН-диметилтриптамина или ДМТ, мощного психоделика с чрезвычайно коротким сроком действия. За 5 лет работы над этим проектом я ввел около 400 доз ДМТ 60 людям-добровольцам. Это исследование проходило в медицинском колледже Университета Нью-Мехико в Альбукерке, где я занимал должность адъюнкт-профессора психиатрии. ДМТ заинтересовал меня тем, что он присутствует в теле каждого из нас. Я считаю, что источником ДМТ является загадочная пинеальная железа, крохотный орган, расположенный в центре нашего мозга. В современной медицине немного известно о роли этой небольшой железы, но у нее долгая метафизическая история. Например, Декарт считал пинеальную железу местом расположения души, а как восточная, так и западная мистические традиции считают, что в ней расположен наш духовный центр. Я задался вопросом о том, не связана ли чрезмерная выработка ДМТ пинеальной железой с нативными психоделическими состояниями. Сюда входят такие состояния, как рождение, смерть, психоз и околосмертный и мистический опыт. Лишь спустя достаточное количество времени после начала исследования я начал рассматривать роль ДМТ в опыте похищения инопланетянами. Моя собственная подготовка, включавшая продолжавшееся несколько десятилетий общение с монахами дзен-буддистами, очень повлияла на метод, которым мы готовили людей к приему вещества, и на то, как мы за ними наблюдали. В книге «ДМТ. Молекула духа» представлен обзор того, что мы знаем о психоделических веществах вообще и о ДМТ в частности. В книге также описано исследование ДМТ, начиная с самых ранних его упоминаний в многочисленных комитетах и комиссиях, заканчивая проведением исследования как такового. Хотя мы все верили в потенциально благоприятные свойства психоделических веществ, исследование проводилось не для того, чтобы применять их в терапии, а нашими подопытными были психически здоровые добровольцы. Во время проведения данного проекта мы накопили большое количество данных по биологии и психологии, многие из которых я уже опубликовал в научной литературе. С другой стороны, я практически нигде не освещал рассказы добровольцев. Я надеюсь, что выдержки из тысяч страниц моих записей, приведенные здесь, помогут почувствовать замечательное эмоциональное, психологическое и духовное воздействие этого химического вещества. Как непосредственно связанные с проводимыми исследованиями, так и сторонние проблемы привели к завершению исследований в 1995 году. Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, я с оптимизмом смотрю на возможную пользу от контролируемого приема психоделических веществ. Основываясь на том, что мы узнали из исследований, проведенных в Нью-Мехико, я предлагаю вашему вниманию широкое видение роли ДМТ в нашей жизни. В завершении книги я предлагаю вашему вниманию программу исследований и оптимальные условия для будущей работы с ДМТ и родственными ему веществами. Покойный Уиллис Харман был наиболее проницательным из исследователей психоделических веществ. В начале своей карьеры он вместе со своими коллегами давал ЛСД ученым с целью повысить их способность решать задачи. Они установили, что ЛСД оказывает сильнейшее позитивное воздействие на творческие способности.

Тогда мы начнем понимать важность роли ДМТ для нашего организма и те удивительные функции, которые он выполняет в нашей жизни.